Тем временем Амори из Лильбонна пребывал в конюшне без еды уже 2 дня. Питьё ему давали всего раз в день, по глотку из смоченной губки, и состояние его стремительно ухудшалось. Леон сказал, что первое время сердобольные селянки, слыша его жалостливые мольбы и памятуя о том, что он помогал им когда-то, все же подкидывали ему в конюшню какие-то объедки, которые он тут же съедал. Лишь на второй день заключения Амари удалось отвадить их оттуда и заставить обходить конюшню стороной. Теперь же, когда Амори пережил 2 голодных дня, он говорил все более вяло, а молил о пощаде все более жалобно. Ренарф решил применить к нему новый вид пытки. Попросив у Леона как можно более аппетитную порцию еды, он прошел с ней в конюшню, сел напротив Амори и принялся с аппетитом уплетать кусок за куском ароматного жаркого. Глаза подозреваемого стали больше походить на звериные. Один раз он даже рванулся вперед к Ренару с целью заполучить хоть кусок, но короткая цепь не пустила его. Ренар молчал, с интересом изучая реакцию узника. Амори облизывал пересохшие, искусанные в кровь губы, молил поделиться с ним хоть кусочком, взывал к Господу. А когда Ренар, не допив остатки воды, попросту вылил их в сено, Амори упал на колени и горько заплакал, не скупясь на страдальческие стоны. «Вот из-за таких, как ты, о нас думают всякие ужасы», — тоном наставника заметил Ренар, пока допрашиваемый продолжал хныкать. «Ну чего ты стонешь, как роженица? Только народ пугаешь в округе. Я ж тебя и пальцем не тронул». Пока Ренар проводил свою изощренную пытку, Вивьен изучал книги о Мори. Написаны они были на французском, латинском и греческом языках. В некоторых из них были вырваны последние страницы. На тех листах, что остались нетронутыми, никаких сатанинских ритуалов, разумеется, описано не было, но греческим Вивьен владел плохо, поэтому за эту часть книг поручиться был не готов. В одной из них на самой первой странице явно вручную был пририсован какой-то жук, но вряд ли это значило что-то существенное. Так или иначе, хвори, что сразила Жанин, нигде описано не было. Встретив Леона, первым делом он поинтересовался состоянием его жены. Леон сразу же помрачнел и сказал, что Жанин вот-вот испустит дух, и лекарь ничем не сумел ей помочь. «Он еще подле нее?» — невзначай поинтересовался Вивьен. «Отпустили?» — покачал головой Леон. «Он сделал все, что мог. Теперь душа Жанин в руках Господа». Вивьен выругался про себя. «О том, что Амари может лекарь понадобиться после окончания допроса, ты не подумал?» — грозно прошипел он, на деле сетуя лишь на то, что лекарь не успел уделить ему около 5 минут и осмотреть рану на боку. Сам Вивьен лишний раз старался повязку не беспокоить, но чувствовал, что дело плохо, и чем дольше будет длиться допрос, тем хуже оно будет становиться. В ответ на его вопрос Леон лишь развел руками. Он, похоже, рассчитывал, что никакого лекаря для арестанта не понадобится. В своих мыслях он давно уже отправил его на костер. Воистину, как легко люди могут думать о сожжении, когда оно не грозит им самим. К вечеру того же дня Жанин испустила дух, так и не придя в себя и не сумев исповедаться местному священнику. Леон яростно ворвался в процесс допроса, когда Ренар сломал допрашиваемому 2-й палец на связанной цепью правой руке. Крик Амори прервался яростным воплем Леона, который призывал уничтожить еретика, сгубившего его жену, прямо сейчас. Он размахнулся рукой, в которой был зажат камень, и был готов запустить его прямо в лоб виновника. Краткие уговоры не возымели эффекта. Остановить его Вивьен сумел, лишь вынув из ножен меч и пригрозив своевольному старости отлучением от церкви. Он напомнил о папском указе, говорившем, что любой, кто является помехой работе святого официума, будет осужден по всей строгости. Амори умолял послушать его и продолжал твердить, что ничего не делал. Допрос было решено прервать. Ренар предпочел все же набраться сил перед следующим днем, потому что понимал, что именно ему предстоит проворачивать рычаг и поднимать Амори на перекладине, подвешенным за руки. Ивьен попытался последовать его примеру, но боль, пусть она и изматывала, лишь подпитывала бессонницу и не позволяла погрузиться в сон. Через час беспокойного перемещения по кровати Вивьен все же поднялся и отправился ходить по деревне, размышляя. Селяне стремились не особенно попадаться ему на глаза, и сейчас он был этому только рад. Ноги сами понесли его в дом Амори, а руки потянулись к той греческой книге, на первой странице которой он заметил жука. Что-то в этом рисунке не давало ему покоя. Показания свидетелей при попытке отбросить ненужные толки постепенно складывались в единую картину. Лес, четыре заболевших, предлог в виде сбора трав. Никаких романтических отношений между жертвами и травником. Жук. Жук. Вивьен распахнул глаза, схватил греческую книгу с собой и спешно направился в дом Леона, где держали тело покойной до похорон. Преисполненный скорби староста открыл дверь и не сразу сумел понять, чего от него хочет инквизитор. Однако, когда Вивьен решительно вошел в дом и направился к телу Жанин, Леон, опешив, побежал за ним. «Господин инквизитор, ну разве можно так?» — причитал он. «Те женщины, что заболели похожей хворью, они ведь все ходили с Амори в лес, так?» Леон тупо уставился на Вивьена, несколько раз моргнув. Вивьен нахмурился и подтолкнул. «Так или нет?» «Так...» «Лекарь осматривал Жанин на предмет укусов?» Леон передернул плечами. «Так ведь не было ничего примечательного. Ноги, руки...» Он немного замялся. «И вообще все тело...» «Эти женщины, которые ходили с Амори на поляну, они ведь были в простых платьях?» Леон вновь моргнул. «А в каких же им еще быть платьях, господин инквизитор?» «А Амори...» В глазах Вивьена появился болезненный фанатичный блеск. «Не замечал, у него ноги были в плотной обуви, закрытые? До каких пор?» Леон опешил от напора инквизитора. «Так он в лес всегда так ходит, кажется. Клянусь, я не знаю, господин инквизитор, я к нему не приглядывался. Он...» Леон развел руками. «Не бабже, чего на него смотреть? Простить право, только после смерти супруги нельзя такое говорить, но ведь...» Вивьен недовольно цокнул языком и решительно направился к лежащему на столе телу умершей. «Принеси масляный фонарь», — скомандовал он. «Живо!» Сожалея о том, что даже при фонаре света может оказаться недостаточно, Вивьен все же не отказался от своей идеи. Дождавшись, пока староста выполнит указание, он придвинул стул так, чтобы сидеть перед головой покойницы. «Держи фонарь», — приказал он. Леон не смел ослушаться. Вивьен под тусклым светом фонаря принялся осторожно, прядь за прядью, перебирать волосы Жанину с самых корней, пока не нашел на коже головы среди светлых волос странное уплотнение, вокруг которого темнел кровоподтек. «Посвети сюда», — тихо произнес Вивьен, осторожно раздвигая прядь волос. «Матерь Божья, что это такое?» — в ужасе отпрянул Леон. Пожалев об отсутствии инструментов, Вивьен кивнул старости, проигнорировав его вопрос. «Принеси острый нож и глиняную чашку». «Что вы собираетесь?» «Вопросы здесь задавать буду я, когда сочту нужным. Выполняй, что я тебе сказал». Поставив масляную лампу на стол рядом с головой покойной жены, Леон на время удалился и вскоре вернулся с глиняной чашкой и ножом. «Подставь ей под голову и поймай то, что я вырежу оттуда», — строго сказал Вивьен, берясь за рукоять ножа. «Но...» «Не беспокойся. Это нужно для установления правосудия, а больно твоей жене уже не будет». Он не удержался от ухмылки. «За ее душу я помолюсь лично». Леон, совершенно растерявшись, повиновался, и вскоре вместе с небольшим куском кожи в глиняную чашу упал небольшой жук. Вивьен осторожно, в свете масляного фонаря, пригляделся к нему. Жук, похоже, был мертв, как и его носительница. Вивьен не разбирался в тонкостях того, как должно выглядеть каждое насекомое, но этого жука он знал хорошо. Это был клещ. Вивьен сверился с рисунком в книге и убедился в своей правоте. Лес. Четыре заболевших женщины. Предлог в виде сбора трав. Никаких романтических отношений между жертвами и травником. Рисунок в греческой книге. Клещи. Вивьен вскочил, осторожно разгладив волосы покойницы. «Подай мне какой-нибудь лоскут ткани. Скорее!» Леон вновь повиновался, не решившись задать вопрос. Вивьен осторожно накрыл чашу с содержащимся в ней клещом и поспешил разбудить Ренара. Допрос предстояло продолжить прямо сейчас. Строго наказав Леону держаться вне конюшни, пробужденный Ренар, недовольный тем, что Вивьен так и не объяснил цепочку своих рассуждений, запер дверь в импровизированную допросную. Отложенная другом в сторону книга и глиняная чашка, накрытая куском ткани, не ускользнули от его взгляда, но вопросов задавать он не стал. А Мори встретил их с нескрываемым страхом в глазах. Ренар и Вивьен молча схватили его и развязали цепь. Не дав Амори прийти в себя, они завели ему руки за спину и, игнорируя слабые попытки к сопротивлению, вновь связали их веревкой. Затем перебросили веревку через водруженную на приличной высоте перекладину на двух опорах, и Ренар встал к рычагу, прикрепленному к стоявшей в отдалении катушке. «Амори из Лильбона», — заговорил Вивьен. «Признаешь ли ты свою вину в том, что поспособствовал болезни четырех жительниц этой деревни? Перед лицом Господа и его верных слуг». «Я не делал этого». «Объяснить тебе, что будет, если ты продолжишь упорствовать. Нам ясно, что телесные недуги пугают тебя больше душевных мук, иначе ты бы уже сознался в своих преступлениях. Поэтому я расскажу, что будет дальше. С каждым поворотом рычага веревка будет наматываться на катушку и тянуть твои руки вверх через перекладину, пока ты не повиснешь на вывернутых в суставах руках и не начнешь растягивать их всем своим весом. Не стану описывать тебе, насколько сильна боль этой процедуры, скажу лишь, что своим криком ты перебудешь всю округу. Итак, готов ли ты облегчить свою совесть?» «Господи, жальтесь! Я не виновен!» — вновь застонал Амори. Вивьен переглянулся с Ренаром. «Начинай». Ренар невозмутимо дважды повернул рычаг, и связанные за спиной руки арестанта под тягой веревки начали подниматься вверх. Поначалу боли не было, но, похоже, Амори уже понимал, что скоро она придет и будет невообразимо сильна. «Кем был человек, что посвятил тебя в свои исследования?» — вдруг спросил Вивьен. Казалось, этот вопрос удивил даже Ренара. «Исследования?» — подумал он. «Не заблуждение? Не ересь?» Амори вздрогнул, и Вивьен понял, что нащупал ту самую нить. «Кем он был? Монахом? Со слишком смелыми взглядами? Слишком умным, чтобы заточить себя в стенах монастыря?» Еще один поворот рычага. Амори закусил губу и чуть согнулся. Вивьен взял подготовленную заранее книгу и чашу с клещом, накрытую лоскутом ткани. Он поднес чашу к лицу Амори и раскрыл книгу на нужной странице. «Ты ведь знаешь, что это такое, верно? Ты зарисовал его изображение, чтобы не забыть? Потому что твой учитель не успел научить тебя определять этих жуков на глаз. Что он в них видел? Медицинские перспективы? Возможность создать сильнодействующий яд? И ты продолжаешь его дело, потому что его с тобой уже нет». Новый поворот рычага. Амори застонал и прикрыл глаза, согнувшись еще сильнее, что на этот раз не спасло его от боли. На лице выступили капли пота. «Прекратите!» «Это ведь он убедил тебя уйти из монастыря. Это его книги, а не книги, которые подарил тебе аббат», — упорствовал Вивьен. «Как его зовут? Где он сейчас?» Ренар переглянулся с Вивьеном. Амори закусил губу до крови, ожидая новой боли, и та не заставила себя ждать. Два оборота рычага заставили его руки подняться так, что кисти замерли на уровне выше лопаток. Амори попытался согнуться, но веревка не позволила ему. Если бы он рухнул на колени, то попросту вывихнул бы себе оба плеча рывком, и он понимал это. «Назови его», — упорствовал Вивьен. С искусанных губ арестанта сорвался крик, и вместе с тем прозвучало имя. «Мишель!» «Так его звали?» — переспросил Вивьен. «Боже, да! Прошу, прекратите!» Он изучал этих жуков, преимущественно клещей, и их повадки впиваться человеку в кожу и вызывать болезнь. «Он узнал это случайно! Умоляю!» «Где он сейчас?» «Умер!» — отчаянно закричала Мури. «Как это произошло?» «Его долго мучили боли в желудке. Они убили его». «Это у него ты научился проверять действия этих жуков на людях, заманивая их в лес? Как ты узнал, что они там обитают?» «По заметкам Мишеля. Боже, он жил здесь когда-то. Пожалуйста, отпустите, я все скажу». Ренар и не думал повернуть рычаг в другую сторону. Вместо того он лишь сильнее натянул веревку. А Мари снова закричал. «Кто еще заинтересовался этим исследованием?» «Никто! Только я! Он доверял только мне! Он никому бы больше не сказал, потому что только я был ему близок!» Вивьен прищурился. «В каких отношениях ты состоял с этим человеком?» «Я любил его!» Ренар изумленно приподнял брови. Вивьен поморщился и покачал головой. «Поэтому вы покинули монастырь», — скорее утвердил, чем спросил он. «Да, боже, умоляю, отпустите!» «Признаешь ли ты свою вину в том, что поспособствовал болезни четырех жительниц этой деревни перед лицом Господа и его верных слуг?» «Признаю!» — отчаянно закричал Амори, тут же тяжело застонав. «Признаю! Я делал это! Я приводил их в лес разных! А потом ждал, заболеет ли кто-нибудь! Болели не все, только некоторые! Боже, как же больно! Прошу вас!» «Продолжай!» «Клещи кусали многих. Некоторые оставались под кожей, другие отваливались сами. Я не знаю, в чем разница. Я пытался понять. И Мишель пытался. Я обещал ему, что выясню». Снова тяжелый протяжный стон. «Прекратите, прошу!» Вивьен посмотрел на Ренара. «Отпускай», — спокойно сказал он. Ренар резко ослабил веревку, и Амори с криком рухнул на колени. Ренар и Вивьен схватили его, подняли на ноги и, обессиленного их нычущего, подтащили обратно к столбу, к которому привязали цепями. Вивьен улыбнулся Ренару. «Похоже, мы здесь закончили. Отчет я допишу. Мне все равно не уснуть».